в нем как будто зафиксировано взаимное благородство двух полицейских ведомств. Однако предоставление всей операции Министерству внутренних дел означало, что третье отделение попросту было не в курсе. Очевидно, сведения, собранные Перовским, оказались более занимательными. Мечтавший осуществить то, что удалось только через 30 лет Лорис Меликову, а именно соединить в одних руках, разумеется, собственных, всю полицию империи, как тайную, так и явную, министр внутренних дел был бы не прочь намекнуть взыскательному монарху, что обитатели красивого здания у цепного моста задаром едят государственный хлеб. С марта 1848 года деятельность Петрашевского находится под неусыпным призором чиновника для особых поручений Министерства внутренних дел, действительного статского советника Ивана Петровича Лепранди. Примечание. Личность Лепранди привлекает все большее внимание. «Эйдельман, где и что Лепранди?» «Пути в незнаемое», «Москва», 1972 год, имеются переиздания, «Возный», «Петрашевский» и «Царская тайная полиция», «Киев», 1985 год. Глава вторая. «Лепранди тебе кланяется», потомок грандов. Потомок испано-мавританских грандов, Иван Петрович Лепранди проживет без малого век и как бы соединит собой несоединимые времена. Он родится в годину Великой революции, 1790 год, на исходе царствования Екатерины, тоже Великой, а умрет менее чем за год до цареубийства 1 марта 1881 года, открывшего путь к Ипатьевскому подвалу. Он примет участие в шведской войне 1808-1809, где в возрасте 19 лет получит золотую шпагу за храбрость. Он будет при Смоленске и Бородине. При нем сгорит Москва и низвергнется Наполеон. 24 лет он вступит в Париж. Он будет водить приятельство с Пушкиным. Он засадит в Равелин Достоевского. Ему с благодарственной надписью пошлет «Войну и мир» граф Лев Николаевич Толстой. При нем падет и поднимется Севастополь. Погибнет и вновь восстановится флот. При нем русские войска окажутся однажды у стен Царьграда, чтобы, словно убоявшись собственной дерзости, без боя отступить от него. При нем уничтожится крепостное право и будет взорван Зимний дворец. Он переживет четырех царей и отойдет в лучший мир ровно за месяц до воздвижения посреди Москвы бронзового изваяния его старинному знакомцу. Историки любят строить гипотезы относительно его жизни и случавшихся в ней метаморфоз. Нет, в частности, согласия касательно того, чем занимался Лепранди в начале 20-х годов, в пору своего тесного дружества с Пушкиным. Известно, однако, он был военным разведчиком при штабе русских войск в Бессарабии. Его достижения в этом роде, которым, кстати, не пренебрегал и случившийся недалече Павел Иванович Пестель, неоспоримы. Он держал в своих руках широко раскинутую агентурную сеть, захватывающую сопредельные России и подвластные блистательной порте области. Он стал едва ли не лучшим в Европе знатоком турецкого Востока. Генеральный штаб, вынужденный, надо думать, не без сожаления, расстаться с молодым и подающим надежды подполковником Лепранди после одной из его многочисленных дуэлей, в результате чего указанный подполковник и очутился в Кишиневе, конечно, не расчел, что через три с лишним десятилетия штабное начальство купит у Лепранди несколько тысяч томов, специально относящихся к Турции. Остатки этого уникального собрания, 189 фолиантов с надписью «De Liprandi»,